Муса отворчиво сказал что-то. Муса перевел, он сказал, что надо поступить иначе. Так как Усть-Каран устроит суд, вынести приговор, проявить справедливость и уже потом убить пленника. Рахим возразил, нет, Каран требует суда только над мусульманами. Неверных наш закон не охраняет. Этот солдат хуже неверного, он атеист и к тому же трус. Когда мы напали, он убежал в камни и спрятался. Он не заслужил чести быть судимым. Палач должен увести эту паршивую собаку долой с наших глаз и обезглавить. Афганцы закивали. Худой палач вышел вперед со своим топором. «Муса, скажи им нет», стараясь придать голосу убедительность и при этом не повысить тона, проговорил Рэмбо. «Скажи им, что они должны меня выслушать. Скажи им, что мне нужен этот человек. Я думаю, он поможет мне спасти моего друга». «Мы обсудим это на совете», — ответил Масаад. «Тогда заодно обсудите еще кое-что», — сказал Рэмбо. «С тех самых пор, как я здесь появился, мне все время приходится оказывать кому-то услуги. Теперь пришло время оказать услугу мне. Вы обещали помочь мне найти друга. Вы все время говорите о чести, я ловлю вас на слове. Выполните свои обещания. Если этот человек окажется в силах помочь мне, оставьте его в живых». Афганцы, казалось, были шокированы этой речью. «Плохо», — сказал Муса, — «тебе не надо было сомневаться в их словах. Теперь у них единственный выбор — убить тебя или выполнить просьбу». Затаив дыхание, Рэмбо ждал решения. Вперед вышел Масаад. «Ты заявляешь, что я не смогу выполнить свое обещание? Будем считать, я тебе о нем напоминаю. Знаешь ли ты, чем рискуешь, когда ты говоришь? Знаю». Масаад бросил на Рэмбо изучающий взгляд. «Должно быть, твой друг и впрямь для тебя много значит. Он для меня как отец». Масаад помолчал несколько секунд. «Ты хранишь верность, как афганец. В тебе есть страсть и мужество. Мы отдадим тебе этого человека, но если он тебе не поможет...» Масаад взял у палача топор. «Если он попытается нас предать, тогда его голову ты отрубишь сам». Траутман поднял голову из кровавой лужи. Он зажмурился от слепящего света, который заливал его камеру, и взглянул в сторону маленького зарешеченного оконца на двери. Послышались шаги, но неуверенная поступь полковника Зайсана и прапорщика Каурова, возвращающихся продолжить допрос и снова пытать его. Нет, на этот раз шаги были шаркающие, множество ног, кто-то упал, удар дубинки по телу, человеческий стон. Чья-то просьба, новые удары дубинкой, грубые команды к охранников, снова шарканье ног. Помогая себе руками, Траутман встал на колени и оперся о стенку. Он нашел силы подняться и, спотыкаясь, доковылял до окошка на двери. Через прутья решетки Траутман увидел бредущих мимо камеры афганцев, подгоняемых охраной. Хотя все пылало у него перед глазами, он насчитал с десяток узников, и, несмотря на полный беспорядок мыслей, у него хватило догадливости понять, что эти пленные в тюрьме уже давно. Их толкали не в сторону камер. Охрана гнала людей в том направлении, откуда всегда появлялся полковник Зайсан. К той двери, в которую сюда привели самого Траутмана, в сторону внутреннего двора. Ноги Траутмана отказались его держать. Он соскользнул вниз от окна, оставляя на металле кровавый след от разбитых губ. У него возникло тошнотворное предчувствие. Он сообразил, оседая на пол, что если бы советские собирались освободить пленных, то охрана обращалась бы с ними иначе. И сами пленники не молили бы, о чем-то не упрашивали бы солдат. Маловероятно было и то, чтобы десятерых пленных вместе стали бы допрашивать. Предчувствие Траутмана окрепло, и он не смог сдержать стона. Майор Азов разглядывал двор крепости из окна кабинета полковника Зайсана. Заходящее солнце отбрасывало тень от стены на шеренгу солдат, замерших по команде смирно. Азов с отвращением покачал головой. Ему было 40 лет. и с его огрубелым лицом солдата удивительным образом контрастировали живые, полные чувства глаза. Ему страшно хотелось, чтобы он никогда не знал этой неуправляемой страны, и уж тем более не воевал здесь. Азов повернулся к своему начальнику. «Товарищ полковник, при всем моем уважении я должен заметить, что это была ваша идея отправить колонну вместо того, чтобы подождать, пока мы выясним, где прячутся эти бандиты. Вы хотите сказать, что случившееся было моей ошибкой?» — переспросил Зейсан.